Глава 12. Первое время мы ехали молча. Обстановка была, прямо сказать, напряженной. Наемники, за реакциями которых я следила очень внимательно, то и дело бросали на Руперта подозрительные взгляды. Последний, однако же, предпочитал этих взглядов не замечать, и вид имел спокойный, даже расслабленный. Обманчиво расслабленный, я бы сказала. Отдернув занавеску, он по большей части глядел в окно на пролетающие мимо поля. Вторым вполне спокойным человеком в нашей компании был Дамиан, сидевший между мной и Рупертом. Похоже, его общество подозрительного аристократа, равно как и наше зависимое положение, беспокоило не слишком сильно. Это придавало мне уверенности, но окончательно моих опасений не развеивало. Нед прикрыла глаза и как будто бы задремала. От нечего делать, я принялась разглядывать карету, благо посмотреть было на что. Экипаж оказался шикарным, как снаружи, так и изнутри, что наводило на немаловажный вопрос касательно социального положения нашего спасителя или похитителя. Тут я по-прежнему не была уверена насчет наиболее адекватной формулировки. Так вот, внутри карета оказалась чрезвычайно удобной, равно как и ухоженной. Сиденья были мягкими, стенки и потолок обиты плотной темно-красной материей того же оттенка, что и занавески. К левой дверце изнутри крепилась длинная деревянная доска. Освободив ее верхний край от удерживающего его крепления, доску можно было выдвинуть так, чтобы она превращалась в своего рода импровизированный стол, протягивающийся у сидящих над коленями. Под одним из сидений, тем, на котором устроились наемники, располагался выдвижной ящик. В нем хранились фляги с различными спиртными напитками и несколько кубков. Об этом нас уведомил в начале пути сам хозяин кареты, гостеприимно предложив угощаться. От угощения, однако же, все отказались. — А куда это мы едем, Руперт? — осведомилась вдруг Нед, не открывая глаз. Хозяин кареты перевел на нее насмешливый взгляд. «Тебе не все ли равно?» — фыркнул он, но затем все-таки дал ответ. «В Ренбери». «Вот как?» — Нед приоткрыла один глаз. «То есть путь не близкий?» Руперт неопределенно повел плечом. «Если путешествовать не пешком, как некоторые голодранцы, а на карете по хорошей дороге, не такой уж он и дальний». «Угу». Нед задумчиво побарабанила рукой по колену, начисто проигнорировав фразу про голодранцев. «Но все это время трястись в карете скучновато. Тем более вон сколько нас сюда набилось». «И что ты предлагаешь?» «Кто-то может поехать верхом?» С подчеркнутым равнодушием заметила Нед. «Можно сменяться и садиться на коней по очереди. Тогда у каждого будет возможность и размяться, и отдохнуть». Руперт пристально посмотрел ей в глаза. Взгляд его стал тяжелым, а поза вдруг перестала быть такой расслабленной, как прежде. Сейчас он, наоборот, казался готовым к решительным действиям и потому опасным. «Натали, дорогая», — ласково произнес он, впрочем, без тени улыбки на лице. «Если ты надумаешь выкинуть какой-нибудь фокус и попытаешься сбежать, мне придется связать тебя по рукам и ногам, и можешь не сомневаться». Это доставит мне немалое удовольствие. Меня передернуло, но Нед только презрительно фыркнула. А вот Алонсо с Дэном восприняли слова Руперта куда как более озлобленно. «Для этого тебе придется заодно связать и нас двоих», — процедил Дэн. На лице Руперта не дрогнул ни один мускул. «Вот это никакого удовольствия мне не доставит», — признался он и жестко добавил. «Однако, если потребуется, я поступлю именно так, даже не задумываясь». Какое-то время они с Дэном играли в гляделки, и надо отметить, что победил в этой игре Руперт. «Любопытно, а нас с женой вы тоже намерены связать, в случае, если мы не пожелаем продолжить путь в вашем обществе?» Впервые подал голос Дамиан. Он говорил совершенно спокойно, так только слегка прищурился. Уголки губ наемницы поползли вверх. «Ну что вы!» — предельно вежливым тоном откликнулся Руперт. «Я ни в коем случае вас не удерживаю. Эти трое...» Он бросил язвительный взгляд на компанию наемников. «У меня в долгу, и я не выпущу их из поля своего зрения прежде, чем они этот долг отдадут. А вы мне ничего не должны и вольны направляться куда вам угодно. Более того, я даже готов подвести вас в любое место по вашему желанию, при условии, что это не потребует слишком уж сильного отклонения от маршрута». Я была не готова бросать наемников на произвол судьбы и внутренне напряглась, ожидая ответа Дамиана. «Пожалуй, мы для начала поедем вместе со всеми», — постановил он к моему глубокому облегчению и одновременно очередному витку беспокойства, чего ожидать от Руперта мне было по-прежнему непонятно. «Ну, в таком случае мы, так и быть, тоже поедем вместе со всеми», — осклабилась Нед. «Брось, Руперт, я вовсе не собиралась сбегать», — заверила она, и в ответ на его чрезвычайно недоверчивый взгляд уточнила. «Вообще-то я всего лишь хотела угнать твою карету». «Угнать мою карету?» — изогнул брови Руперт. «Это задача не для сопливых. У тебя мания величия, как, впрочем, и у обоих твоих дружков». Наемница неопределенно повела плечом и отвела взгляд, давая понять, что тема исчерпана. «Похоже на то, что сегодняшняя история ничему тебя не научила», — покачал головой Руперт. «Вообще-то любой вменяемый человек на твоем месте вынес бы из произошедшего серьезный урок». «Я вынесла из произошедшего урок», — серьезно возразила Нед. «Многому научилась, многое переосмыслила и сделала для себя соответствующие выводы». «Вот как?» — оживился Руперт. «Не расскажешь ли, какие именно выводы ты сделала?» «Не попадаться», — внятно сказала Нед. Я негромко хихикнула. Такой ответ был весьма в духе наемницы. Алонсо криво усмехнулся и устроился поудобнее, съехав чуть пониже и откинув голову назад, после чего прикрыл глаза. Руперт неодобрительно покачал головой, махнул на Нед рукой и снова уставился в окно. Остаток пути мы проделали в тишине. Проехав еще около часа, мы, наконец, прибыли к пункту назначения. Въехали в незнакомый мне город. Как я поняла, это и был Ренбери. Миновали несколько узких улочек, площадь с колодцем, на которой собрались многочисленные хозяйки с ведрами и бельем, храм с прилегающим к нему садом и, наконец, остановились возле весьма богатого дома в, несомненно, престижной части города. Здесь Руперт вышел из кареты и предложил нам последовать его примеру. Дом был массивный, добротный, трехэтажный, построенный из темно-серого камня, который даже сейчас, по прошествии солнечного дня, хранил остатки приятной на ощупь прохлады. Однако нам быстро стало очевидно, что карета подъехала к дому с его задней стороны, и дверь, которую распахнул перед нами слуга, являлась не парадным входом, а черным. «Вы только не подумайте, что граф пытается уязвить вас подобным приемом!» Нарочито громко обратилась к нам с Дамианом Нед. «Он просто боится пускать в комнаты для гостей сброд вроде нас!» «Вот как?» — промелькнуло в голове. «Стало быть, граф?» «Не боюсь, а соблюдаю меры предосторожности», — отозвался Руперт, для ушей которого в сущности и предназначались слова наемницы. «Разговор, который нам предстоит, не предназначен для светских гостиных и посторонних ушей. Поэтому мы проведем его в ином помещении». «В каком именно?» — деловито осведомилась Нед. Алонсо с Дэном молчали. Я уже успела заметить, что в случае с Рупертом они предпочитали предоставлять переговоры наемнице. «О, ты его еще не видела?» — как-то многозначительно улыбнулся Руперт. Его улыбка показалась мне чрезвычайно подозрительной. «С полгода назад я полностью переоборудовал подвал. Тебе понравится». Нед в очередной раз равнодушно фыркнула, а я подумала, уж не в пыточную ли нас часом ведут? Не в меру богатое воображение, каковым меня неоднократно попрекал Дамиан, принялось подсовывать моему мысленному взору всевозможные ужасы. Однако предугадать того, что мы увидели на самом деле, оно оказалось неспособно. Пока мы спускались по ступеням в сопровождении лакея, я тихонько коснулась локтя Дамиана, и когда он повернулся и наклонил ко мне голову, шепотом спросила. этот человек не кажется тебе опасным?» Дамиан, на секундочку скривившись, качнул головой и подбадривающе сжал мои пальцы. «Не для нас», — шепнул он в ответ. «А то, чем он угрожал Нед и ребятам, — уточнила я, не вполне успокоенная. Времени на пространный ответ не было, мы уже спускались по последним ступенькам». «Есть две категории людей. Одни говорят, другие делают», — лаконично ответил Дамиан, прежде чем мы оказались в самом низу. Помещение было очень просторным и освещалось при помощи многочисленных свечей, а также через мутные стекла длинных узких окошек, тянувшихся под самым потолком. Если внутренняя часть кареты была обита красной материей, то здесь преобладал темно-зеленый. Таков был цвет мягкой мебели, скатерти на круглом столе, устилавших пол ковров и даже рам, в которых висели картины. Та часть комнаты, где мы расположились, была относительно автономной и вполне невинной. Две кушетки и три кресла, как я и говорила, темно-зеленые, с мягкими сиденьями и удобными спинками, стояли, формируя широкий круг, в центре которого находился упомянутый выше столик. Но стоило взгляду устремиться за пределы очерченных мебелью границ, и перед ним открывалось такое, чего, скажу честно, мне видеть никогда не доводилось. В первую очередь в глаза бросался бассейн, довольно-таки крупный, если учитывать, что он находился внутри дома. Он, конечно, не мог сравниться с настоящим озером, но проплыть несколько ярдов вполне позволял. Судя по трубам и другим приспособлениям, которые я могла разглядеть со своего места, вода в бассейне при желании нагревалась и, кажется, даже приводилась в движение. Возле бассейна стояли несколько простеньких плетеных кресел, спинки которых были опущены необыкновенно низко, так что даже и не понять, сидел в них человек или все-таки лежал. Одно же из них оказалось настолько широким, что заставляло задуматься о том, не для двоих ли оно предназначено. На полу стояли два высоких сосуда странной формы с какой-то жидкостью в нижней их половине и выступающие вверх трубкой. Последнюю часть комнаты немного скрывала невысокая зеленая ширма, но, впрочем, она была сдвинута так, что увидеть можно было достаточно. Я, во всяком случае, углядела широченную кровать под роскошным балдахином, застеленную шелковой простыней, а также еще одну, попроще и поуже, зато обладающую таким украшением, как кандалы для ног и рук, крепившиеся к спинкам кровати в изголовье и изножье. С содроганием присмотревшись, я увидела, что изнутри кандалы были от чего-то обиты мягкой материей. На этом мое любопытство разгорелось, и я чуть было не развернулась на 90 градусов в надежде рассмотреть еще больше, но Дамиан, ничего не говоря, развернул меня обратно. Войдя в подвал, Нед без малейшего стеснения плюхнулась на кушетку и развалилась на ней прямо как была, с сапогами, перекинув ногу на ногу и заложив руки под голову. С усмешкой проследив за этими ее действиями, Руперт сделал всем остальным знак устраиваться поудобнее. Мы с Дамианом сели рядом на второй кушетке. Сам хозяин дома уселся в кресло. Алонсо с Дэном последовали его примеру. «Ого, какое логово разврата!» — присвистнула, разглядывая помещение Нед. «Воображаю, какие здесь проводятся оргии!» «Хочешь поприсутствовать?» — мгновенно ухватился за ее слова Руперт. «Только в качестве наблюдателя», — мило улыбнулась наемница. «Можешь прийти в качестве наблюдателя, а там уж как получится», — хитро ухмыльнулся хозяин. «Благодарю покорно», — хмыкнула Нед. «Томас!» — между тем окликнул лакея Руперт. Слуга, кстати сказать, не тот, что сопровождал нас во время поездки, был высоким седовласым мужчиной лет 45-50, одетый по всей форме и обладавшим идеальной осанкой. Вообще во всех его движениях чувствовалось немалое достоинство, соответствующее, впрочем, человеку его социального статуса. Неторопливость и в то же время предупредительность. Одним словом, этот человек никак не вписывался в царившую в подвале атмосферу. И тем не менее он, кажется, являлся одним из немногих, кто был вхож на данную территорию, что, несомненно, свидетельствовало о том, что Томас пользовался безграничным или, во всяком случае, весьма существенным доверием своего господина. — Да, ваша светлость. Слуга согнулся в поклоне, ровно таком, как требовалось по правилам. — Поставь-ка эту портьеру на место, как положено, — попросил Руперт. — А то там открывается зрелище, не вполне подходящее для юных благородных леди. Короткий, чуть насмешливый взгляд в мою сторону. В глазах же Дамиана насмешки не было ни на грош. — А вам не пришло в голову учесть это заранее, прежде чем приводить мою жену в подобное место? — осведомился он довольно-таки агрессивно. — Признаю, мне следовало проявить большую осмотрительность в данном вопросе. Не стал возражать Руперт, хотя и испытывать сильный укол совести тоже явно не спешил. «Я сконцентрировался на личностях вот этих красавцев». Он кивнул в сторону наемников. «И на секретности дела, которое нам предстоит обсудить. Но, полагаю, теперь поздно что-либо менять. Однако это не означает, что я позабыл о правилах гостеприимства. Что вы будете пить?» Вопрос был обращен ко всем присутствующим, не считая лакея. Инет незамедлительно взяла быка за рога. «Красное вино Лозан Клинси 40-летней выдержки», — не задумываясь, заявила она. Глаза Томаса полезли на лоб. Руперт же отреагировал на столь наглый заказ со смешком. «У тебя губа не дура», — заметил он, впрочем, пожалуй, вполне одобрительно. «А ты что же, в этом сомневался?» — удивилась Нет. «Впрочем, конечно, если ты попросту не можешь себе позволить такое расточительство, я готова пойти на компромисс и обойтись чем-нибудь попроще». «Ну что ты?» — возразил, улыбаясь, граф. «Желание гостя — закон. Ты слышал, Томас? Принеси госпоже Клинси 40-летней выдержки». И окончательно, выбив из колеи и без того пораженного лакея, добавил, пристально глядя наемнице в глаза. «Две бутылки. Ну, господин...» Я плохо разбиралась в этих вещах, но, по-видимому, заказанное Нет вино было настолько дорогим и редким, что Томас даже решился оспорить решение хозяина, радикально нарушая таким образом правила субординации. «Сделай, как я сказал, Томас», — заявил Руперт, впрочем, нисколько не рассердившийся на слугу за вольность. «Я хочу, чтобы леди сегодня как следует напилась». При этих словах его взгляд был уже снова устремлен на наемницу. «Хочешь, чтобы я напилась до потери сознания и рассчитываешь воспользоваться ситуацией?» — усмехнулась она. «Еще как рассчитываю». И не подумал отпираться Руперт. «Мне, право, жаль тебя разочаровывать, но ничего не выйдет». С неискренним вздохом развела руками наемница. «Для того, чтобы напиться так сильно, мне требуется намного больше двух бутылок красного вина. К тому же я вовсе не собираюсь доходить сегодня до бессознательного состояния». «Простите, милорд», — осторожно произнес лакей. «Ваше приказание остается в силе. Мне следует принести этой леди две бутылки Лозан Клинси». «Разумеется, Томас, разумеется», — подтвердил Руперт. «Мы никогда не должны забывать правила гостеприимства. Что будут пить остальные?» — осведомился он. «Эль!» — не раздумывая, заявил Дэн. «Эль!» — повторил Томасу граф, впрочем, как следует при этом скривившись. «Мне тоже!» — присоединился к товарищу Алонсо. Повторно морщиться Руперт не стал, вместо этого повернулся к нам с мужем. «Чего желает юная леди?» — чуть насмешливо поинтересовался он. «Полагаю, сок?» Я и вправду не слишком-то хотела пить алкоголь. Из всех спиртных напитков я пью только вино, но и его крайне редко. Однако снисходительный тон графа меня задел, и потому я неожиданно для самой себя заявила, отчасти следуя примеру Нет. «Да, будьте так любезны. Сок апельсиновый, со льдом». Апельсины у нас в королевстве не росли вовсе. Их привозили из южных земель, с которыми у нас даже не было общей границы, поэтому данный фрукт являлся редкостью и стоил немало. По губам Руперта пробежала улыбка. Устремленный на меня взгляд был не то одобрительным, не то просто оценивающим. — А вы? — спросил он у Дамиана. — Бренди, — заявил тот. Мои вкусы попроще, чем у Натали. Руперт вежливо кивнул и, подняв глаза на Томаса, дал тому знак принести напитки. — По части запросов с нашей наемницей вообще не просто сравниться, — заметил он. Нед и не думала возражать. Томас вернулся достаточно быстро, держа в руках поднос, на котором, к моему немалому удивлению, обнаружилось абсолютно все, что было заказано. Два кубка с элем, один с бренди, один с соком, еще один с вином для хозяина дома, вкусы которого лакей, несомненно, знал на зубок, а также один пустой кубок и две бутылки вина. Поставив содержимое подноса на стол, лакей раскупорил одну из бутылок, налил в кубок темно-красную жидкость и поставил как кубок, так и бутылку напротив Нед.